Глава 40. Как и предполагалось, малолитражка плохо подошла Деккеру, поскольку тот был примерно с нее размером. В конце концов, им пришлось снять передние сиденья, и Амос втиснулся на маленькое заднее, вытянув свои длинные ноги вперед. Он сидел с закрытыми глазами, сложив руки на брюхе. Они заехали в мотель, где Деккер засунул в холщовый мешок смену одежды. Он узнал, что в крошечном багажнике машины Джеймисон держит собранный чемоданчик. «Типовая инструкция репортера», — сообщила она. Когда они прибавили скорости, Алекс встревоженно посмотрела на Деккера в зеркало заднего вида. «Я бы предпочла, чтобы вы там пристегнулись». «Просто не попадайте в аварию», — сказал Амос, не открывая глаз. «Я превращусь в очень большой снаряд больше вашей машины. Вы точно не захотите узнать произведение массы на скорость моей задницы в полете». Журналистка уставилась на дорогу. Машина ехала по федеральной трассе уже 3 с лишним часа. Сейчас они были в Индиане. Впереди еще 4 часа. «Я заказала нам комнаты на Экспедия», — сказала она, — «в Комфорт Инн, не доезжая до Чикаго. Мой банковский счет это переживет». Она обернулась взглянуть на Деккера. «Вы все еще не сказали, куда мы направляемся?» «Уже сказал. Броктон, штат Иллинойс. Пригород в 20 милях к югу от Чикаго. Не перепутайте с Броктоном, штат Иллинойс, деревней Вимбарес Тауншип рядом с Шампейн с населением 300 человек». «Вимбарес Тауншип? Серьезно?» «Эмбарес Тауншип. Можно перевести как «сконфуженный городок». Не я его называл». «Хорошо, но вы не сказали, куда именно в Броктоне мы едем». «По адресу, который оставил мне Леопольд». «711 что?» «Маллард 2000, название улицы». «В Иллинойсе нет улицы с таким названием, я проверила». «Улица есть, но она известна под другим именем». «Не поняла». «Это простой шифр, Джеймисон, попробуйте догадаться». Шли минуты. «Ладно, сдаюсь, у меня хреново с кроссвордами. Улица называется Дактон-авеню». «Дактон? Попробуйте в обратную сторону, это нетрудно, я в вас верю». Алекс сосредоточилась на дороге. «Вот дерьмо», — через несколько секунд сказала она. «Кряква — это утка». «Маллард», английское «маллард», «утка-кряква», «дак». Английское duck. Утка. «А 2000 фунтов равны 1 тонне. «Поздравляем, вы повышены до младшего детектива». «Но что находится по адресу 711 по Дактон-авеню?» «Место, которое я привык называть домом». Она извернулась, чтобы посмотреть на него, но Деккер уставился в боковое окно. «Ваш дом?» «Потом, Джеймисон, сейчас следите за дорогой. Я не пристегнут, помните?» Она рассерженно отвернулась, резко прибавила газу и удовлетворенно улыбнулась, услышав, как Амос стукнулся головой о крышу машины. Они остановились у закусочной для дальнобойщиков на съезде с трассы, чтобы заглянуть в туалет, заправиться и перекусить. Джеймисон заказала чизбургер, картошку фри и корону. Деккер взял большую пиццу и кока-колу. Затем уставился на ее тарелку. «Несмотря на вчерашнюю китайскую еду, я считал вас сдвинутой на здоровой пище». Джеймисон так вгрызлась в бургер, что по подбородку потек жирный соус. «Я могла бы и вас переесть. Когда-нибудь в другой жизни». «А что вы рассчитываете найти в этом месте, в Дактоне?» «Если оно еще там. Я пытался позвонить туда по старому номеру, но он поменялся, а в справочниках его нет». «Деккер, но что это за место? Вы назвали его домом?» «Место, где людей вроде меня разбирали, изучали и тестировали». Джеймисон опустила бургер. «Вместе с этими гениями памяти? Тот институт?» «Саванты, аутисты, аспергер, синестезия и гипертимизия». «Гипер что?» «Тимизия. На греческом гипер означает чрезмерный, а тимизия – память. Сложите их вместе и получите меня». «Истинная гипертимизия – почти идеальная память на свое личное или автобиографическое прошлое. У меня она есть, но кроме того, я не забываю все, что когда-либо видел, читал или слышал. Безупречные воспоминания о... ну, обо всем. Я не представлял, что мой мозг настолько велик. Вероятно, я использую большую его часть, чем остальные люди, но только потому, что мне крепко врезали на футбольном поле. А синестезия? Я вижу цвета там, где другие их не видят. В числах, местах, предметах. Видимо, удар перемешал и каналы восприятия и ощущений. Я польщена вашим доверием, но меня это удивляет. Мне казалось, вы скрытный человек. Я скрытный человек. Я никому об этом не рассказывал, кроме моей жены. Тогда почему вы рассказываете мне? Мы не так уж хорошо знакомы. Прежде чем ответить, Деккер съел кусок пиццы, потом запил ее колой. «Джеймисон, мы с вами выслеживаем убийц. Они убили многих людей, включая агента ФБР. Я считаю, что должен вам всю историю, поскольку вы рискуете своей жизнью». Алекс отложила бургер и смочила рот пивом. «Вы представляете меня намного храбрее, чем я есть», – тихо сказала она. Деккер откусил еще пиццы и допил колу. «Будем надеяться, что в этом вы ошибаетесь».